Синси. Мама повернулась к Айзаве и 13-й. Почему не работают датчики вторжения? Они работают. Системы не врут. Датчики все зеленые, подтвердила 13-я, посмотрев на свои часы. Что означает? Кто-то глушит сигнал. Тодороки подошел, глядя вниз на толпу злодеев на центральной площадке. Причуда или какое-то устройство. Мы далеко от главного кампуса, здесь только двое взрослых, поэтому они все спланировали, добавил Питер. У них точно есть продуманный план. Немного чересчур для нас, не так ли? Спросил Эйджира. Как бы то ни было, сказала мама, это слишком скоординировано, чтобы быть обычной внезапной атакой. Она права, что-то не так, пробормотал Изуку. Что бы это ни было, Айзаве было все равно. Он шагнул вперед, остановившись только для того, чтобы повернуться к своему коллеге-учителю. 13-е, сейчас же эвакуируй учеников и попробуй дозвониться в школу за пределами объекта, сказал он, его руки потянулись к шарфу. Один из этих злодеев, должно быть, использует какую-то причуду подавления сигналов. Каминари. Динки дернулся. Попробуй использовать свою причуду, чтобы либо нейтрализовать ее, либо позвать на помощь. Я рассчитываю на тебя. Ха, хорошо. Светловолосый пользователь электричества, нервничая, запнулся. Но, Синси, вы не можете сражаться с ними в одиночку, закричал Изуку. Он был прав. Их было слишком много. Причуда Айзавы могла сработать только в том случае, если он будет смотреть на них, но их много для него одного. Питер посмотрел вниз, видя, как толпа марширует к ним. Они подступали ближе к лестнице. Питер посмотрел на Айзаву, который, сосредоточившись исключительно на толпе злодеев, высвободил свой шарф. Питер почувствовал ностальгию, когда лохматый мужчина бросился в рукопашную схватку. Вау, он был потрясающим. Никто из злодеев не мог даже приблизиться, и любого, кто пытался это сделать, тут же били или пинали раз за разом, или его просто отбрасывало опутавшимся шарфом. Но они уже окружили его, дюжины, может быть, за 50-60. Питер сжал кулаки, но почувствовал руку мамы на своем плече. «Питер-сан, мы должны идти, сейчас же, но Айзава-сенсей может постоять за себя», сказала мама. «Нам нужно идти, тебе тоже, Мидория». Зеленоволосый мальчик вышел из оцепенения, он кивнул в знак согласия. Питер тоже не мог с ней спорить. Айзава был профи и мог постоять за себя достаточно долго, пока не прибудет помощь. «Окей, идем», сказал Питер, отворачиваясь, и звуки битвы затихали позади него. К несчастью для всех присутствующих, быстро выйти из усы не получилось. До двери было 200 метров. Питеру удалось добраться до основной группы, но он вдруг почувствовал, как у него волосы встали дыбом. «Что-то приближается», — предупредил он. Тодороки бросил на него вопросительный взгляд, но остановился, когда перед ними появился еще один черный портал. Глава 10.6. 13-я остановилась как вкопанная, широко раскрыв глаза, когда черный вихрь вырвался из пола. Он рос и распространялся, а два светящихся золотых глаза смотрели на них сверху вниз. Питер прыгнул вперед, держа свои паучьи лапы наготове. Рядом с ним Тодороки сжал кулак, лед растекся по его руке, в то время как остальная часть класса также приняла атакующие позы. «Выхода нет», — заговорила черная масса, глубокий ракочущий звук вызвал дрожь по спине Питера. «Но где мои манеры? Позвольте представиться. Мы, Лига Злодеев, приношу свои извинения за то, что без предупреждения пригласили себя на ваше маленькое сборище. Блин, а еще говорят, что Питер любил поговорить». Но Паркера устраивала болтливость этого парня, его дисплей уже был освещен сканерами, осматривающими этого парня. Все, что можно было увидеть, это газ, но, подождите секунду, там было что-то еще. Видите ли, мы просто должны были поздороваться и сами увидеть этот знаменитый полигон правосудия. Подходящее место для того, чтобы всемогущий испустил свой последний выдох, вы не согласны? Глаза Питера сузились, так вот зачем они здесь были, шанс атаковать героя номер один. Он вспомнил, как Айзава говорил, что всемогущий должен быть здесь. Вспышка, и его интерфейс сосредоточился вокруг чего-то в черной массе. Набор металлических пластин, соединенных с газом, скрытый от обычного взгляда толстым плотным слоем черной массы. «Хотя я должен сказать, что я глубоко разочарован», – размышляла черная масса. «В расписании было сказано, что он должен быть здесь, но его нигде нет», – возмущался он, протягивая к ученикам свою густую сущность, будто щупальца. «Ах, ну теперь это не имеет значения, мне все равно предстоит сыграть свою роль». Питер услышал рядом с собой щелчок. Тринадцатая подняла руку, только чтобы остановить учеников, когда Бакуго и Эйджиро устремились вперед, как сумасшедшие. Боевые выкрики раскололи воздух, как раз перед тем, как взрыв разорвал пространство вокруг черной массы. Питер поднял руку, чтобы защититься от пыли, едва различая очертания двух мальчиков. «Ты думал, мы просто будем стоять и позволять тебе разносить это место?» — спросил Эйджиро. Его голос был полон уверенности, которую Питер хотел бы разделить с ним. Но когда дым рассеялся, их уверенность исчезла. Черная масса была в порядке, если не считать образовавшегося более четкого обзора на металлические скобы на шее черной массы. Это должно быть его слабое место. Паркер выбросил руку вперед, выпустив нить паутины, которая ударила в твердую скобу. Из толпы донеслись удивленные возгласы. Черная масса пыталась отстраниться, но Питер не собирался ее отпускать. «Эйджиро, Бакуго, хватайте скобы!» — крикнул Питер. В центре эти двое выглядели шокированными, но оба ухмыльнулись. «Отличное зрение, туз!» — крикнул Эйджиро. «С дороги, тупица!» — закричал Бакуго. «Вы оба, убирайтесь с дороги!» — приказала тринадцатая. Двое студентов остановили свои атаки, чтобы оглянуться на героя-астронавта. Питер простонал от разочарования из-за того, что им все испортило тринадцатое. У них все было под контролем. Они, ах, как и ожидалось от вашей школы, похвалила черная масса. А затем вихрь будто взорвался, распространяясь вокруг и покрывая всех. Паркер услышал крик и увидел мама, стоящую рядом с Джира. «Мама-сан!» – завопил Питер, прыгая к ним, когда черные щупальца подступили к ученицам вплотную. «Я считаю, что было бы лучше, если бы вы встретились с моими товарищами, и вы отправитесь туда». Чернота заполнила все его зрение, и Питер почувствовал, как по спине пробежало покалывание, приказывая ему бежать. Нет, он должен был добраться до мама и Джира. Они были ближе всех к опасности. Он подлетел к ним обоим, обнял их и услышал удивленные вздохи двух девушек. Он не видел ничего, кроме темноты, но чувствовал девушек. Они не были мертвы. «Паркер, Питер-сан». Питер почувствовал, как ослабла паутина, и следующее, что он понял, это то, что он был где-то в другом месте. Первое, что пришло ему в голову, был тот факт, что он был не один. Рядом с ним растерянно моргнула мама. Джира выглядела так же, как и они, стоя на коленях. Они находились на скалистом пространстве, специально созданном для какой-то горной симуляции. «Какого черта?» – спросила Джира, оглядываясь по сторонам. «Вы в порядке?» – спросил Питер, снимая маску. «Я в порядке», – призналась мама, но выглядела она взволнованной. «Тебе не нужно было спасать нас, но я ценю твой поступок. Спасибо тебе. Бывало и лучше», – сказала Джира. «Где мы?» «Похоже на горную зону», – задумчиво произнесла мама. Паркер рассмотрел валуны, но замер, когда кто-то начал двигаться. Один превратился в два, два, в четыре, и вскоре из-за валунов вышла целая группа злодеев. Маска Питера скользнула на место, и, повинуясь инстинкту, Паркер встал спиной к спинам своих товарищей. Почти все злодеи злобно смеялись, приближаясь, наслаждаясь предстоящей резней. Даже те, у кого не было оружия, сами по себе были страшными. Завернутая в бинты мумия или что-то подобное из пятницы 13-го. Особенно крупный парень надвинулся на Питера, хрустнув костяшками пальцев. Некоторые из них облизывали свои губы. Питер пригнулся, готовый напасть в ту же секунду, как этот парень приблизится. Мама вытащила щит для одной руки, а меч для другой. Она передала меч благодарной Джиро Кьёке, прежде чем сделать еще один. «Сколько их там?» – спросила мама. Питер огляделся, его интерфейс отмечал всех злодеев красной дымкой. «На моем визоре обозначено 37». Джиро поморщилась. «Это не очень хорошо. Держимся вместе, мы справимся», – подбадривала мама, но Питер уловил страх в ее словах, и у Джира тоже. «Он защитит их обоих». Он приказал своим паучьим лапам на спине выскочить вверх. «Они идут», и вот злодеи бросились в атаку. Глава 11.1. Питер бросился в бой, разбрасывая свои сети, чтобы прижать первого врага. Пойманные в ловушку, они не могли освободиться от его паутины, его ноги били их по шеям и сбивали на землю. Питер вскочил, выпустив еще больше паутины в толпу головорезов, несущихся к нему. «Умри!» – закричала тучная женщина, держа тесак высоко над головой, надвигаясь на Паркера. Питер отступил в сторону, двигаясь как вода, когда тесак рассек пустой воздух. Затем Питер ударил ее ногой в лицо. Женщина упала, врезавшись прямо в толпу злодеев позади нее, опрокинув их, как кегли. По спине пробежало покалывание. Паркер, в сторону. Это была Джира. Питер отскочил в сторону, громкий звук басов оттолкнул камни, прежде чем невидимая сила ушных разъемов врезалась в толпу. Злодеи зажали уши, завывая в агонии. «Спасибо, что предупредила», – заорал он, отбивая трубу и занося кулак в лицо ничего не понимающему злодею. Питер подпрыгнул и развернулся, его нога зацепила злодея в бандане и отшвырнула его в сторону. Появился еще один злодей, на этот раз с гигантским валуном, который на самом деле был его рукой, поднятой высоко над головой. «О боже!» Питер увернулся от нисходящего удара и выпустил паутину из обоих рук, завернув своего противника в толстый белый шелк, крепко связав его. Он дернул руками, и злодей пошатнулся и полетел в его сторону. «Время встряхнуть тебя!» Питер развернулся, как танцор, и ударил ногой, попав в падающего злодея и отправив его в полет. Паркер приземлился и мог бы поклясться, что услышал, как ломались зубы, когда его цель врезалась в большое количество его товарищей. Питер огляделся, пытаясь проследить за сражением, понять ход яростной схватки. Там была мама со своим пейнтбольным пистолетом, вырубающая головорезов меткими выстрелами в лицо, в руки, в ноги. Снаряды были так же эффективны, как и его паутина. Джира была у Питера за спиной, девчонка-панк стреляла ударными волнами в любого, кто приближался. Ближняя и дальняя дистанции, борьба спина к спине, прекрасная совместная работа. «Джира, возьми это». Мама протянула ей пейнтбольный пистолет. «Просто используй его, когда устанешь». «Хех, я оценила». Джира ухмыльнулась. Когда она отвлеклась, злодеи разбежались, чтобы избежать ее повторных атак. «Давайте немного пошумим». Она пристегнула наушники к ботинкам, выпустив еще одну ударную волну, чтобы обездвижить свои цели. Мама бросила несколько железных шипастых снарядов, а затем сеть для захвата. Сеть поймала группу злодеев, когда они попытались обойти ее с фланга, замедляя их достаточно долго, чтобы Питер добавил свои снаряды из паутины, выведя их из боя. «Ух ты, классно, мама-сан, серьезно, ты можешь сделать все, что угодно», — крикнул Питер, подняв большой палец вверх. Он отступил в сторону, кинжал просвистел в воздухе мимо Паркера, затем быстро вонзился в спину другого злодея. «Я могла бы прижать всех этих злодеев, Питер-сан, мне нужна более высокая точка обзора», — крикнула мама. «Если ты сможешь отправить меня на тот более высокий выступ». Она взмахнула посохом, отбросив атакующую трубу, и толкнула головореза с черепом прямо в чан с белой слизью позади него. «У меня бы получилось». «О, у тебя есть план?» «Да». «Джира-сан, если ты сможешь достаточно долго оглушать их, план может сработать». «Как скажешь, староста. Сейчас любой план будет вовремя». Джира уклонилась от злодея со змеиным лицом. «Блин, он чуть не укусил меня. Я сделаю все, что смог». Питер замолчал, когда на него приземлился оглушенный злодей, сбив с ног. «Окей, итак, Джира оглушает». Он резко развернулся, выстрелив паутиной в ноги подступающим злодеем. «Ты делаешь свои ловушки, а что делать мне?» Мама ухмыльнулась. «Просто доставь меня туда. Тебе конец, жук», — заорал злодей в хоккейной маске. «Как эти сопляки могут быть такими сильными? Они всего лишь дети. Просто сметем их». Питер улыбнулся в ответ и поднял вверх большой палец. «Предоставь это мне». Он схватил маму на руки и вскочил, неся ее, как невесту в день свадьбы. Могучим прыжком Питер добрался до более высокого выступа и осторожно опустил ее на выступ. «Ладно, ты делай свое дело, а я буду делать свое». Он повернулся к толпе и бросился в рукопашную схватку. «Эй, приятель, я не жук, я паукообразный». Он выстрелил две нити паутины, затем свернул злодея своими паучьими лапами и бросил в остальную толпу, как шар для боулинга. «Страйк!» — воскликнул Питер, подрыгивая и снова атакуя упавших своей паутиной. «Гах, ничего не вижу. Что, блять, это за белое дерьмо? Этот парень профи». Питер вскочил и набросился на своих врагов. Его спина продолжала покалывать. «Паркер, займи их еще немного». «Окей». Питер выстрелил паутиной, отодвигаясь в сторону от еще одной звуковой волны. Те враги, которые еще не потеряли сознание, зашатались в агонии, зажимая уши. Некоторые, самые сильные, заставили себя идти вперед, приближаясь к Джира и мама. Но мама смастерила себе бейсбольный пистолет и атаковала нападавших шариками белой слизи. «О боже!» — воскликнула она, увидев, в каком изодранном состоянии ее короткая красная юбка. Питер пригнулся от массивного кулака и увернулся от замахнувшейся дубинки. Он перепрыгнул через низкий удар, нож нападавшего со свистом рассек воздух. Питер ударил кулаком и ногой, сбивая своих врагов с ног. Он увидел, как рука мамы засияла радугой, когда она положила руку на стеклянную трубку. Питер отпрыгнул в сторону. Мама щелкнула выключателем, и шарики размером с бейсбольный мяч полетели в злодеев. Шквал заполненных паутиной шариков обрушился на орду злодеев. Они визжали и выли, когда белая слизь забрызгала их со всех сторон. Некоторые из них даже слиплись. Некоторые пытались укрыться за валунами или своими павшими товарищами, но это не принесло большой пользы. «Джира, ударь по их ушам!» — крикнула мама. «Конечно!» Джира стиснула зубы, капелька пота стекала по ее лбу. «Без проблем!» Она выпустила еще один звуковой взрыв, громче и ужаснее, чем когда-либо прежде. Глава 11.2. Питеру пришлось зажать уши руками, морщась от боли, когда звуковая волна проходила мимо него. Все, кто слышал это, падали в раздирающие уши агонии, беспомощные от этого звука. Все, кроме немногих, кто заставлял себя двигаться вперед. Питер махнул рукой, и панк-девушка, заметив это, прекратила натиск. Питер выпустил две паутины, атакуя горстку оставшихся злодеев. Пинками и ударами он сбивал их с ног, ослабленных и измученных, пока не остался только один. «Вот ты и попался», — он бросил плохого парня, как мешок с картошкой, а потом встал, уперев руки в бедра, пока злодей корчился и извивался. «Ты никуда не уйдешь, га-а, пошел ты, чертово отродье», — прорычал головорез. Питер увидел, как последний оставшийся злодей, пошатываясь, поднялся на ноги. Он бросил паутину и поймал бандита прежде, чем тот успел отступить, с грохотом сбив плохого парня с крысиным лицом. Но его внимание привлекли ноги злодея, больше похожие на когти птицы, чем на человеческие ноги. Питер туго переплел их, когда подошли мама и Джира. «Окей, чувак, что происходит?» — спросил Питер, скрестив руки на груди. «Я тебе ничего не скажу», — выругался злодей-крыса, плюнув на Питера. К счастью, на Питере была маска, и он только закатил глаза. «Ты можешь вырвать мне ногти, выщипать усы или отправить меня обратно в тюрьму. Я ничего не скажу». «Хм, будет забавно, учитывая его причуду с мутацией», — прокомментировала Джира, потирая руками ушные раковины. Рядом с ней стояла мама, ее красный топ был разорван в лохмотья. «Ммм, ты собираешься переодеться или как? Ты сейчас сама скромность», — поспешно вставила Джира, ее щеки порозовели. «Я могу просто сделать несколько заплат или сшить новый топ». «Все в порядке», — ответила мама, улыбаясь, когда ее рука засветилась. Ее изуродованный топ преобразился под действием ее причуды. «Значит, он не собирается говорить?» «Думаю, нет». Но мама протянула руку, в которой замерцали радужные огоньки, и в ней появилась пара металлических плоскогубцев с кольцом внутри. Питер склонил голову на бок, пытаясь понять, для чего это было, а затем увидел, как челюсть Джира ударилась об пол. «Я полагаю, что есть и другие способы». Крысиная морда был бледен как полотно, когда мама приблизилась к нему. «Эй, тайм-аут, тайм-аут. Парень-паук, ты должен помочь своему собрату. Твой товарищ по команде, сумасшедшая, она безумна. О чем ты говоришь?» Мама просто сжала плоскогубцы и еще немного, металлическое лезвие появилось в кольце и... «Ох, мила, мама-сан, это не слишком», — сказал Паркер, а затем повернулся к крысиной морде, или как там его звали. «Тебе лучше начать говорить, парень, для твоего же блага. Заметка для себя, никогда не зли мама-сан. Я не знала, что в тебе это есть», — пробормотала Джира с широко раскрытыми глазами. Мама закусила губу, покраснев, и отступила, чтобы избежать взгляда крысы. Она посмотрела на Питера и толкнула его локтем, указав на инструмент. «А-а-о, я его не возьму». Питер снова посмотрел на дрожащую крысу. «Эм, чувак, на твоем месте я бы лучше начал говорить. В противном случае». Питер вытянул средний палец, затем другой рукой сделал движение ножницами и отчетливо щелкнул по вытянутому пальцу. Крысиная морда закричал, как маленькая девочка, и его бедра сжались вместе. «Окей, просто не делайте этого со мной, пожалуйста. Ты нам что-нибудь расскажешь, наконец-то?» — спросила Джира, ее разъемы для наушников изогнулись, как змеи, когда она посмотрела на злодея сверху вниз, скрестив руки на груди. Должно быть, ей передался настрой мама. «Все, только, пожалуйста, не это. Вам нужно мое имя?» — Социальная страховка, где я закопал пару тысяч йен на черный день. Ты можешь забрать их. Мы, мама замолчала, моргая. Просто хотим знать, кто вы и что вам нужно. О, и это все? Ну, мы были просто небольшой бандой. Просто взломали несколько банкоматов и украли несколько кошельков. Просто чтобы покончить с нашей дерьмовой жизнью. Ну, большинство из нас были такими, пока парень с руками не сказал. Эй, хотите убить символ мира и несколько тупых детей-героев? Сотрудничайте с нами. Ну, может, я не совсем точно передал. Крыса покачал головой. Мы просто хотели избавиться от этого тупого образца, который вы, дети, возвели на пьедестал. И мама сжала инструмент. Он издал отчетливый звук щелчка, и растущая бравада злодея увяла, как цветок перед бурей. «Пожалуйста, не используйте эту штуку на мне. Пожалуйста, пожалуйста, умоляю». Всхлипнул он, его агрессия превратилась в отчаяние, когда он кричал и плакал. «Черт возьми, это было слишком». Но Питер не мог его винить. «Значит, все эти парни были завербованы парнем с руками», – пробормотал Питер. «И дай угадаю». «Чувак из черного тумана перенес вас всех сюда, где вы попрятались». «Курагери?» «Да, так его зовут. Откуда ты это знаешь?» «Курагери?» «О, у черного тумана есть имя. Так зовут парня с порталом. А как насчет парня с руками?» «Я не знаю его имени», — он сказал. «Следуйте за мной, и я смогу убить всемогущего. Мы были чертовыми бездомными, нам некуда было идти». И он сделал паузу, и не без причины. Когда Питер, мама и Джира повернулись в сторону зоны наводнения, гигантское световое шоу электрических искр каскадом обрушилось на массивный бассейн. «Это, должно быть, Каминари!» — закричала Джира. «Мы этого не знаем. Это может быть злодей с похожей причудой», — вставила мама, выглянув в ту сторону. «Но не помешало бы выяснить. Сейчас посмотрим». Питер увеличил изображение в своей маске, оглядывая воду, и обнаружил множество тел, поднимающихся на поверхность, с закатанными глазами и булькающей пеной. А там, у лодки, плавал Каминари Динки, выглядевший глупо и выставивший большие пальцы. Злодеи дергались и корчились в судорогах, так что он не убил их. Вероятно, Паркер посмотрел на лодку, и там были Изуку и Асуи. Они были в безопасности. «Все хорошо, это Каминари. Мидория и Асуи с ним». Джира вздохнула с облегчением. «Хорошо, по крайней мере, мы знаем, что с некоторыми из нас все в порядке. Думаю, то, что он стал полным идиотом, имеет свои преимущества». Девушка с фиолетовыми волосами посмотрела в сторону Каминари. «По сравнению с тем, каким он был до этого. И кстати, Паркер, твой костюм самый лучший. Например, серьезно, как ты его спроектировал еще до того, как попал в УА? Это долгая история. Я расскажу вам об этом, когда мы выберемся отсюда живыми. Может быть, мы сможем поговорить за тайки и мороженым. Я и пара друзей собираемся сходить, так что, я ценю общение с вами, но, Питер-сан, Джира-сан, у нас есть более неотложные дела», — перебила его мама, и оба подростка вспомнили о нависшей угрозе. Тот факт, что они отправили его в зону, заполненную водой, означает, что злодеи понятия не имели о наших причудах, не так ли? В этом был смысл. Динки был тостером, и его буквально бросили в ванну, которая была заполнена злодеями с водными причудами. Надеюсь, его группа не была измотана слишком сильно. «Мы просто пришли сюда, чтобы убить символ мира и, ну, напугать вас, ребята. Ну, по крайней мере, я знаю, что некоторые из этих парней были настоящими убийцами, но не я. Я просто хотел лично увидеть, как всемогущий умрет». Питер вздохнул. «Мы теряем время. Если Каминари и его группа закончили, мы должны спуститься на центральную площадку и поддержать Айзаву Сенсея. Он долго не продержится». «Он прав», — мама повернулась к крысиному злодею. «Ты сотрудничал с нами, и мы благодарим тебя. Когда придут герои, я замолвлю за тебя словечко. Надеюсь, благодаря этому, ты не будешь наказан слишком сурово». Мама повернулась, чтобы уйти, но потом заметила, что мост обрушен. «Черт, мы здесь в ловушке. Я могу переправить нас». Питер махнул рукой. «Но мне, придется нести вас обеих». Черноволосая красавица обернулась, слегка покраснев. «Правда? Ну, одной из вас придется повиснуть у меня на спине, а другую мне придется нести одной рукой». Питер повернулся к крысиной морде. «Эй, спасибо за информацию. Паутина рассосется примерно через час, но к тому времени здесь будут профи. Так что, я полагаю, ты можешь расслабиться и вздремнуть. На скале? Да, спасибо, приятель. Крысиная морда с птичьими ногами закатил глаза и вздохнул, смирившись со своей судьбой. «Ты же на самом деле не собиралась делать этого, не так ли?» — спросил Питер шепотом, не в силах сдержаться. Мама побледнела. «Боже, нет, я думала, вы понимаете, что это очевидно». «Хорошо, просто убедился». Питер решил больше не возвращаться к этому вопросу. «А теперь нам пора идти на центральную площадку». Он наклонился. «Цепляйтесь». Глава 11.3. Мама была первой, она обняла его за шею, и он почувствовал, как ее большая грудь прижалась к его спине. Питер глубоко вдохнул. Бывали времена, когда он смотрел на Лису и восхищался, а она стройнее мама, но с этим не сравнится. «Почему она была такой большой, мягкой? Эй, Паркер, ты снова что-то увидел?» — спросила Джира, размахивая рукой перед его лицом. «О, прости, цепляйся». Теперь Паркер сзади придерживал одной рукой мама, отчаянно пытаясь не схватить ее за задницу, а другой рукой поднял Джира. Это была неловкая ситуация, и Паркер почувствовал себя еще более неловко, когда мама обхватила его ногами за талию. Свободной рукой он удерживал Джира, мама обхватила его руками за шею, а ее голые ноги обхватили его за талию. Паркер боялся пошевелиться. «О господи, если бы ее увидела его сейчас!» Паркер, ты не двигаешься!» Сказала Джира. «Все окей, надеюсь, тебе не тяжело». «Нет», Питер взвизгнул. «Совсем нет». Он не мог использовать свою паутину, и его паучьи ноги были закрыты. «Мама, все окей». Он разбежался. Мама, старательнее держась, напрягла руки и ноги. Питер перепрыгнул через пропасть, преодолев ее одним прыжком. Он приземлился, не останавливая движение, ускоряясь до спринта. «Надеюсь, мы не слишком тяжелые?» Спросила мама. «Вообще нет, иначе я б не мог так быстро бежать», — крикнул Питер в ответ, бегом спускаясь по тропе. Он совершал могучие прыжки, приземляясь на валуны и камни, пока не добрался до входа в горную зону. Оказавшись на твердой земле, он отпустил Джира и почувствовал, как мама отпустила его. «Вы двое в порядке?» «Я в порядке». Должна сказать, это было быстро. Джира оглянулась на горную зону. «Отличная работа, Паркер. Не стоит благодарности, хе-хе». Питер потер затылок и повернулся к маме, у которой на щеках появился легкий румянец. «Ладно», он посмотрел ей в глаза и увидел, как ее взгляд встретился с его, прежде чем они оба отвели глаза. Он мысленно похлопал себя по щекам. «Серьезный настрой, Питер, серьезный настрой. Злодей повсюду, и мистер Айзава в опасности». Он повернулся и побежал к деревьям. Мама и Джира последовали за ним. Питер добрался до края центральной площади и смотрел на огромное открытое пространство, вокруг которого происходили все стычки. Секунду спустя визор Питера загорелся, высветив всех, кого он смог увидеть. У бассейна он увидел Изуку и Асуи, несущих оглушенного Динки. А рядом стоял еще кое-кто. Это был человек с бирюзовыми волосами. Питер повернул голову и почувствовал, как у него застыла кровь. Потому что там, у края лестницы, лежал мистер Айзава, лицом вниз, а рядом окровавленные и разбитые очки. А потом он увидел монстра, стоявшего над учителем. Огромная обсидиановая масса мышц, которая затмевала Айзаву. Ему даже не требовалась и одна рука, чтобы удержать учителя, хватило одного пальца, вдавливающего его лицом в грязь. Даже с другого конца площади Питер услышал, как что-то щелкнуло. «Паркер», — прошептала Джира, — «почему ты просто стоишь?» Ее голос затих, кровь отлила от лица, когда она смотрела на мистера Айзаву. «О боже», — выдохнула мама у Паркера за спиной, в шоке зажав рот руками. Она будто бы сняла с языка слова Питера. Айзава был профи, профессиональным героем, который должен был научить их быть героями. И теперь он лежал лицом вниз, в луже собственной крови. Чудовище повернулось, показав клюв, полный острых как бритва зубов. Его налитые кровью глаза уставились на Изуку и остальных. Питер напрягся. Он должен был что-то сделать. Они должны были действовать. Остальные будут мертвы, если он не сделает этого. В ту секунду, когда Питер закончил раздумья, Изуку уже выскочил из воды. Его рука светилась едва сдерживаемой силой. «Отойди от него», — прорычал он. Питер почувствовал покалывание на затылке. Так быстро, как только мог, он снова схватил Джира и мама, когда его паучьи ноги вонзились в землю. «Держитесь», — крикнул он. Что бы они ни сказали дальше, это было заглушено, когда Изуку попал в цель, и площадка взорвалась с силой торнадо. Несколькими минутами раньше, разделяя и властвуй, Шота задумался. «Простите меня, но у вас, головорезов, нет причуды достойной противостоять всемогущему. Он шагнул вперед, лед, который он создал, хрустнул под его ногой. Сейчас он действовал больше инстинктами. В один момент он наблюдал, как Паркер указывает на слабое место злодея тумана, а в следующий момент он понял, что застрял в зоне оползни с несколькими десятками головорезов перед ним. Естественно, он тут же заморозил их, прежде чем они успели хотя бы подумать атаковать. Может, он и был не самым лучшим, но американец дал Шата хороший опыт. Нужно заморозить все, прежде чем это может стать проблемой. Злодеи уставились на Шата, на их лицах был виден ужас. «Че, что это за ребенок?» – закричали они. «Ребенок?» – Шата себя не считал ребенком. Тем не менее, во всяком случае, он увидел, насколько низкого уровня были эти ребята. По словам злодея тумана, они пришли сюда, чтобы убить всемогущего. Сначала Шата подумал, что у этих парней действительно могут быть способности в поддержку такого утверждения. Они попали сюда, так что должно же у них что-то быть. Но сейчас все эти парни были пойманы с его первой же атакой. Низкоуровневое пушечное мясо, пытающееся подавить его и его сверстников численностью. Небольшой луч надежды успокоил Шата. Если остальные злодеи настолько же бездарны, другие ученики будут в порядке. С другой стороны, рядом с их лидером был тот обсидиановый монстр. Шата нахмурился. Он начинал ненавидеть неизвестность. «Эй», — сказал он, заставив ближайшего злодея вздрогнуть в своей ледяной тюрьме. «Если ты останешься во льду еще немного, твоя кожа отомрет от обморожения, но, к счастью для тебя, я пытаюсь быть героем. Если ты скажешь мне, что заставляет тебя думать, что ты можешь убить всемогущего, тогда я отпущу тебя». Злодей-ящерица зарычала, когда Шата подошел ближе. «Хорошая попытка, малыш, но никто так легко не заговорит». Неправильный ответ. Шата приложил левый палец к лбу злодея и начал увеличивать температуру. Лед растаял, и обжигающий жар коснулся кожи злодея. «Ах, стой, стой, я буду говорить. Правильный ответ. Глава 11.4. Верный своему слову, Шата убрал палец, дотронувшись до того же места правой рукой, охлаждая то небольшое повреждение, которое он причинил. От такой тактики у него внутри все сжалось, но у него не было такой роскоши, как время, не тогда, когда все остальные были в опасности. «Ну, в чем дело?» – спросил Шата. «Эй, не ожидай слишком многого, мы всего лишь парни с улицы, так что не». «Пропусти вступление», – потребовал Шата. «Ваш план, сейчас же, нет никакого плана», – признался злодей. Шата прищурил глаза, и тот вздрогнул, но не от холода, а от чего-то другого. «Это правда. Этот парень с руками, Шигараки, сказал, что у него есть что-то, что может убить всемогущего, а затем эта черная тварь разрывала нашу банду, пока мы не согласились помочь ему. Значит, вы действительно всего лишь пушечное мясо», — пробормотал Шата. «Немного информации. Эй, я еще здесь, ты, дерьмовое отродье». Он продолжал выкрикивать что-то непристойное, но Шата игнорировал его. Похоже, он слишком переоценил их за то, что они на это пошли. Сокрушить самых талантливых героев во всей Японии одной численностью — Шата мог бы похвалить их за усилия, если бы они не были потрачены совершенно впустую. Однако эта мысль не принесла ему никакого утешения, потому что, пусть у них и не было особого плана, но они все равно пришли сюда, уверенные, что смогут уничтожить всемогущего. Об этом стоило беспокоиться. Громкий треск разнесся по залу, как будто взорвалась бомба. Голова Шата резко повернулась, и он увидел, как воды искусственного озера бушуют, словно в бурю. Порыв горячего ветра пронесся над ним. Что, черт возьми, это было? Питер едва мог держать глаза открытыми, когда его обдувал горячий ветер. Когда это прекратилось, он выдохнул, не помня, как задержал дыхание. Когда пыль рассеялась, эта черная штука стояла перед Изуку, ничуть не потрепанная, с раскинутыми руками. Питер не мог поверить в то, что видел. Рядом с мощью удара Изуку Халк выглядел бы милым парнем, а эта штука даже не сдвинулась с места. Злодей просто стоял там, держа Айзаву в одной из своих массивных рук, как тряпичную куклу, и смотрел сверху вниз на зеленоволосого парня своим бессмысленным взглядом. «Это была очень сильная атака, наполненная сверхсилой», — сказал парень с руками, его голос был сухим, хриплым, как что-то из фильма ужасов. «Ты пытаешься быть всемогущим, сопляк», — он издал тошнотворный смешок, пожимая плечами в ответ на усилия Изуку, когда черная тварь вцепилась в руку мальчика. «Хотя, неважно», — сказал он. Время умирать. Злодей потянулся к ошеломленной Асуи. Питер начал действовать, прежде чем обдумал, что делает, прыгая изо всех сил. Паучьи лапы несли его, как ракету. Он прыгнул, преодолев половину площади, запустив паутину прямо в парня с руками. Но злодей был быстрый, в последний момент увернулся от белого снаряда, глядя на Питера из-под маски из рук. Питер опустился, вонзив паучью ногу в грудь обсидианового титана. Но чудовище даже не дрогнуло, и Питер отскочил от его пронзенной груди, его нога болела. Он приземлился, игнорируя боль в ноге, перекувыркнулся и приземлился на ноги, прищурив голубые глаза на злодеев. «О, и кто же это?» – задумчиво произнес Шигараки, рассматривая его с легким интересом. «Тот, кто видел, как вы, ребята, устраиваете вечеринку, и решил ее испортить», – крикнул Питер. Он подготовил свои веб-пусковые установки. Он мог, по крайней мере, ослепить их. «Ному», – скомандовал Шигараки, и чудовище с клювом, «Ному», повернулось. Оно издало рев и встало перед Шигараки. Два заряда паутины Питера попали в его поднятое предплечье. Увидев свой шанс, Асуи выпрыгнула из воды, через плечо с все еще хихикающим Динки. Она высунула язык, обхватила им Изуку и вырвала его из хватки Ному. Шигараки зарычал и затрясся, похоже, это было либо проявлением разочарования, либо яростью. «Ну посмотри, что ты натворил», — прошипел Шигараки, уставившись красными глазами на Питера. «Довольно грубо с твоей стороны совать нос в чужие дела. Это называется незваные гости, мы приходим без предупреждения», — парировал Питер. Стиснув зубы, он потянул свою паутину. Но эта штука, Ному, даже не сдвинулась с места. Да ладно, даже на Капитана Америка это подействовало, когда он упал вместе с Питером. Что было с этой штукой? «Паркер-сан», — позвала мама. Питер увидел, как две девушки подбежали к нему сзади. Шигараки застонал, почесывая шею. «А радость, еще детишки», — проворчал он. «Паркер-сан, перережь свою паутину», — крикнула Изуку, сжимая свой палец. Он стоял перед Асуидинки с таким видом, словно сдерживал гримасу боли. «Я тут немного занят, Мидория», — возразил Питер, повернувшись спиной и упираясь в пол. «По-прежнему ничего. Святое дерьмо, эта штука просто не двигалась». Питер стиснул зубы. «Пожалуйста, пусть у него получится». «Нет, ты не понимаешь», — закричал Изуку. «Эта тварь, они сделали ее, чтобы убить всемогущего». В голове у Питера помутилось. Как это могло быть правдой? Он знал, что они пришли, чтобы убить всемогущего. Возможно, это была часть какого-то безумного плана. Но он просто не мог принять это. Он был всемогущим, символом мира, лучшим героем в мире. Голова Питера медленно повернулась к монстру перед ним. Тот улыбался ртом, полным клыков кинжалов. Его глаза были безумными и нечеловеческими. Его форма представляла собой монолит мышц и шрамов. В его кулаке был бессознательный учитель. И он принял удар Изуку, даже не дрогнув. Его удар, сокрушающий роботов-небоскребов. Безумный смех чуть не заставил Питера выпрыгнуть из собственной кожи. Глаза Шигараки показывали, что он улыбается больной ухмылкой от уха до уха. «А да, видите ли, этот Ному был специально создан, чтобы убить символ мира. Его причуда может выдержать все, что мог бы предложить великий герой номер один, и он столь же силен с его физической силой. Большая старая боксерская груша, которая бьет тебя в ответ, да еще и с неимоверной скоростью в придачу». Он снова захихикал. Питер почувствовал, как у него волосы встали дыбом, и будто голос в затылке закричал: «Беги». Огромная масса выглядела почти растерянной, когда играла с паутиной в руке, уронив Айзаву, как кусок мусора. Он даже не посмотрел вниз, когда учитель приземлился на свою больную руку. «Паркер-сан», — прошептала мама у него за спиной, — «нам нужно бежать». «Я открыт для идей», — прошипел Питер в ответ. Мама поморщилась, оглядываясь по сторонам. «Мы тут не одни, мы должны использовать это, чтобы уйти и вытащить Айзаву-сенси отсюда». «Звучит хорошо», — пробормотала Джира, — «но ты пропустила ту часть, где тот сумасшедший говорил, что большой парень должен уничтожить всемогущего. Что мы можем сделать?» Глава 11.5. Мама кивнула, и беспокойство на ее лице утроилось, когда она посмотрела на Питера. Американец моргнул и поморщился. «О», — сказал он в растерянности, — «я знаю, но ты здесь единственный, у кого есть шанс», — сказала она. Ее дыхание сбилось, когда Шигараки начал двигаться вперед. Его глаза были кроваво-красными. «Ты самый проворный из всех нас, кроме Асуи, и с твоим костюмом ты можешь придумать что-нибудь со своими паутинами. Просто...» Она остановилась, Капелька пота скатилась по ее лицу, когда руки на голове Шигараки пошевелили своими пальцами. «Дай нам столько времени, сколько сможешь». Питер сглотнул, но кивнул. Как бы он этого не боялся, он был их лучшим шансом. Он сжал кулаки, тщетно пытаясь унять дрожь в руках. «Чего бы это ни стоило», — согласился он. «Джира», — продолжила мама, ее кожа засветилась от ее причуды. «Держи другого подальше своим звуком». «Поняла», — сказала девчонка-панк, вставляя наушники. Она обеспокоенно посмотрела на Питера. «Удачи, Питер», — сказала она по-английски. «Тебе тоже», — выдохнул Питер в ответ на своем родном языке. Он принял стойку и свирепо посмотрел на врага. Ному стоял перед ним, готовый к битве и ждущей атаки, не сдвигаясь ни на дюйм вперед. Джира сказала что-то, что заставило Мидорию и Асуи принять боевые позы, но Питер не услышал этого. «Он может это сделать, он может это сделать». Питер ничего не говорил, в то время как Ному что-то прорычал, когда Шигараки приблизился к нему. Ному не двигался, пока Шигараки что-то не сказал. Означало ли это, что Ному был всего лишь бездумной атакующей собакой, действующей по команде? Питер не знал, лучше ему будет от этого или хуже. Он покачал головой и проглотил свой страх. Не имело значения, что он думал, он должен был это сделать. Он напрягся, и его волосы встали дыбом. «Ному», — Шигараки прищурился и указал пальцем. «Разорви». Зверь оживился и сделал шаг к Питеру. Затем он бросился в атаку, как скоростной поезд из стальных мышц, направляющийся прямо к Питеру. Американец напрягся, ожидая шанса убраться с дороги. Он видел, как Изуку и Асуи схватили Айзаву, пытаясь поднять его, чтобы вытащить с поля боя. «Хорошо, вытащите его и схватить. Ному, держи их», — приказал Шигараки, указывая на учеников. Сердце Питера сжалось, когда зверь остановился, и его голова повернулась к ученикам у бассейна. Абсолютно не рассуждая, без малейшего проявления мыслительного процесса на лице, Ному сменил направление, бросившись к Изуку и Асуи. «Нет, ты не посмеешь», — крикнул Питер, выстреливая из обоих запястий, приклеивая паутину на лодыжки Ному и дергая так сильно, как только мог. Массивный зверь покачивался и спотыкался, изо всех сил пытаясь двигаться к намеченным целям, в то время как Питер тянул и напрягался, изо всех сил пытаясь удержать эту тварь. Паучьи лапы вырезали траншеи в земле, царапая и скребя тротуар площади, когда Паркер упирался все сильнее. Это было все равно, что пытаться остановить мчащийся поезд. Асуи и Изуку, к их чести, не замерли в панике, хотя Питер видел страх на их лицах. Они крепко держали Айзаву и быстро двигались, чтобы избежать опасности. Дрожь пробежала по спине Питера, его чувства предупредили его за долю секунды до того, как это произошло. Может быть, если бы он был внимательнее, может быть, если бы он не потерял сон, результат изменился бы, он отреагировал бы быстрее. Ному изменил ход действий, как будто внезапно осознав, в чем дело, он схватил паутину, разорвал две нити одним массивным кулаком и потянул на себя. Очень сильно. Собственная сила Питера, усиленная костюмом, и врытые в землю паучьи лапы оказали лишь секундное сопротивление, прежде чем сила Ному оторвала его от земли, вырвав паучьи лапы из асфальта, как корни дерева, отправив Питера вперед головой в сторону обсидианового монстра. Паркер свернулся в клубок, паучьи лапы выставились перед ним, образуя защитную преграду, когда он увидел, как Ному сжимает свой массивный черный кулак. Последовавший удар расколол паучьи лапы, как хрупкое стекло, а затем обрушился на Питера. По поверхности его костюма расползлась паутина трещин, наноботы мерцали, как пылинки, когда они падали. Питер почувствовал, как воздух вырвался из его груди, голова отлетела назад, а затем снова вперед, когда удар отбросил его прочь. Его конечности обмякли, в голове было пусто, и он отскочил, как тряпичная кукла. Только инстинктивно, благодаря какому-то проблеску мышечной памяти, ему удалось справиться с падением и удачно приземлиться. «Паркер, Питер-сан», — он услышал, как взвизгнули девочки. Питер тяжело дышал, жадно глотая воздух, когда увидел, как наномашины текут по разбитой броне, как жидкая ртуть. Технология мистера Старка отчаянно пытается восстановиться. «Ному, возьми этих двух сопляков, сотри головой сейчас же». Этот голос был как толчок для затуманенного мозга Питера. И он вспомнил своих одноклассников, Айзаву и то, в какой опасности они находились. Внезапно, прежде чем он успел подумать, прежде чем он смог осознать боль, которую он должен был испытывать, он вскочил на ноги. Его руки взметнулись вверх, Выпустив нити паутины в обсидиановое чудовище, поймав зверя за загривок и дернув так сильно, как он только мог, монстр издал визг удивления, споткнувшись, когда потерял равновесие, захваченный врасплох. Питер отпустил паутину, когда Ному опять вцепился в нее, чтобы он снова не потянул его. Питер выдохнул, хотя и не осознавал, что задерживал дыхание, а потом зверь оказался прямо перед ним. В мгновение ока он переместился на 20 футов. Все, что Питер мог сделать, это поднять руки в перекрестной защите, прежде чем нога Ному, размером почти с туловище Питера, врезалась ему в грудь. Парень закашлялся, чувствуя привкус металла в горле. Предупреждающие символы вспыхнули на его дисплее, сообщая о повреждении системы травмах, когда удар отбросил его назад. Паркер упал на землю, перекатился назад и поднялся на ноги движением, которое выглядело более плавным, чем он чувствовал, споткнувшись на последнем шаге, прежде чем его паучьи чувства снова предупредили его. Он попытался уклониться, слишком медленно. Он увидел, как массивная открытая ладонь монстра схватила его, один кулак почти полностью обхватил его туловище, прежде чем второй кулак обхватил с другого бока. Давление было огромным, и Питер боролся и извивался, пытаясь разжать его крепкую хватку. Он попытался выпустить паучьи лапы, но предупреждения костюма вспыхнули красным. Глава 11.6. Ному поднял его, и Питер почувствовал, как его ноги оторвались от земли. Он вытянул руки, выпустив две ленты паутины в землю позади Ному, потянул. Несмотря на все его усилия, монстр только немного отступил назад, на мгновение потеряв равновесие, прежде чем восстановил его. Паркер почувствовал, как хватка стала крепче. Питер попытался сделать глубокий вдох. Это было трудно, и становилось все труднее. Давление на его ребра становилось невыносимым. Его руки дрожали, когда он заставил их сжаться, обхватив руками запястье Ному, пытаясь заставить его отпустить. Его паучьи лапы попытались высвободиться, но не получалось. Питер поднял глаза и увидел, что на него смотрят злобные глаза Титана на ухмыляющемся остром клюве. Подросток запустил ленту паутины в открытый мозг монстра, но Ному, с быстротой, которой он до сих пор не проявлял, увернулся от выстрела одним движением шеи. Костюм треснул и разломался. Питер чувствовал, как металл впивается в его кожу, каждый вдох ощущался так, словно его протягивали через соломинку. Затем он услышал и почувствовал, как что-то хрустнуло у него в груди, острая боль огнем пронзила легкие. Он выгнул спину, попытался закричать, но у него не хватило воздуха, чтобы сделать это. «Паркер-сан!» – закричал Изуку с искаженным от ужаса лицом. Им удалось спрятать Айзаву Сенсея вместе с хихикающим Каминари у каких-то кустов, но когда они вернулись, чтобы помочь, бой уже закончился. Битва длилась всего несколько секунд, и Ному, и Питер двигались быстрее, чем можно было представить. Это было так же, как когда тот парень с руками бросился на них. И теперь Питер был пойман в ловушку в хватке Ному, медленно раздавливаемый до смерти. Рип-бит. Сую захныкала, испуганная и отчаявшаяся. Мужчина с бирюзовыми волосами отскочил назад, увернувшись от звукового взрыва и пейнтбольного залпа от Джира и Яйоразу. Он приземлился рядом с Ному, хихикая с явным удовольствием от своей злой работы. «Не такие уж вы и умные, сопляки!» – закричал он. «Вам следовало прислушаться к совету «Сотри головы» и сбежать, когда у вас была такая возможность. Вместо этого все, что вы сделали, это обменяли избитого старика на ребенка, который скоро будет убит. Ха-ха-ха!» Изуку стиснул зубы. «Этот, проклятый злодей, отпусти его!» – закричала Яйоразу. Она держала свою пейнтбольную винтовку наготове, как и Джира со своими ботинками-усилителями. «Думай, думай, что мне делать?» Изуку ломал голову, пытаясь что-нибудь придумать. Он должен был что-то придумать. Внезапно воздух затрещал и загрохотал, и Изуку остановился. Сформировался черный вихрь, и появились два угрожающих золотых глаза, когда бирюзовый психопат повернул голову. Шигара Китамура. А, Курагири. 13-я мертва, он как будто чувствовал яму в животе, которая становится еще глубже. «Нет, не 13-я. О, нет», – произнесла Цую, думая о том же, что и Изуку, с широко раскрытыми от ужаса глазами. 13-я на данный момент выведена из строя. Однако некоторые студенты смогли избежать моего массового перемещения, и впоследствии один из них сбежал. «Подождите, кто-то сбежал. Кто? Кто мог сбежать? Единственными, кто мог бы опередить внезапную телепортацию, были бы Паркер, Каччаны, Ида. Это должен быть Ида. О, Шигараки, злодей в черном, обхваченный руками, наклонил голову. О, ГГГНН. Его рука начала чесать шею, все сильнее и сильнее, так что Шигараки дергался и стонал. Курагирии, тебе так повезло, что ты мой проводник отсюда, иначе ты был бы уже мертвым. Черт возьми, Ида сбежал. Значит, помощь была в пути. Всемогущие другие учителя придут. Чирикнула Цую, и Изуку почувствовал, как его сердце воспарило. Всемогущий мог опоздать по какой-либо причине, но он спасет положение. Он знает это. Шигараки вздохнул, раскинув руки в притворном поражении. Ну и дерьмо. Игра окончена. У нас нет ни единого шанса против армии профи. Нам пора уходить, но ао. Его голова наклонилась, и Изуку увидел, как его скулы поднялись, а глаза изогнулись в болезненной ухмылке. Этот маленький паучок виноват в том, что задержал нас своими мелкими трюками. Эти сучки и тот, подражатель всемогущего, были бы уже размазаны по полу. Ному. Глаза зверя поднялись, обращая внимание на своего хозяина. Убей его. Медленно. Нет. Выдохнул Изуку, но звериные руки еще крепче сжали туловище Питера. Паркер боролся, но не мог вырваться, когда Ному сжимал его все крепче и крепче. Затем монстр швырнул Паркера на землю с такой силой, что земля под ним образовала воронку. Швырнув Питера в землю, Ному издал звук, нечто среднее между рычанием и шипением, когда мышцы на его руках вздулись и напряглись, вдавливая Питера в землю. Паркер извивался в его хватке, руки цеплялись за пальцы монстра. Изуку был достаточно близко, чтобы услышать, как Паркер пытается вдохнуть через маску, звук, похожий на полузадушенное хрипение. «Отпусти его!» Он увидел, как Джира выстрелила звуковым разрядом, а Яйоразу дала еще один залп. Но все это исчезло в черной пустоте, а потом появилось прямо перед ними. Мидория. Цую схватила его языком и прыгнула, избегая удара пейнтбольных шариков. Но звуковая волна не последовала. Похоже, Курагири просто нейтрализовал удар Джира. Они приземлились обратно на центральную площадь, подальше от кустов и деревьев, где лежали Айзава и Каминари. К счастью, пейнтбольные шарики не попали в них. Костюм скрипел, изгибался и трещал, когда Ному раздавливал броню, как консервную банку. Сломанный обрубок паучьей ноги дернулся и заскреб по земле через плечо Питера. Шигараки рассмеялся. Как это? Умирать, будто под металлическим прессом. Если хочешь кого-то винить, вини всемогущего. Его не было здесь, чтобы защитить вас всех. Он должен был быть здесь, учить своих учеников, и все же он отсутствует, позволяя бедному невинному ребенку умереть героем, в то время как он ведет себя как дурак, ищущий славы, и улыбается в камеры. Любая пролитая сегодня кровь, на руках символы мира. Разве это не ирония судьбы? Ха-ха-ха-ха-ха-ха, разглагольствовал Шигараки, прежде чем рассмеяться. Изуку сжал кулак. Он никогда еще не чувствовал себя таким бесполезным. Паркер умирал, а он ничего не мог поделать. Как он мог стать величайшим героем в мире, если он даже не мог спасти? Умри. Глава 11.7. Крик был знакомым. Двое злодеев были отправлены в полет, когда Бакуго Кацуки бросился в драку, вокруг него раздались взрывы. Он приземлился и нацелил обе свои гранатометные перчатки на Шигараки и Курагири, его лицо превратилось в маску боевой ярости. Курагири недовольно хмыкнул. Ному, казалось, ничего не заметил. Только Шигараки увернулся от взрывов. Съешь это. Киришима Иджира ворвался со своими зазубренными руками, замахиваясь на Шигараки. Злодей в маске из рук увернулся от его ударов, прежде чем протянуть руки. Затем пейнтбольный мяч попал ему в плечо, заставив его взвизгнуть от боли и удивления. «Наглые дети!» – зашипел Курагири, расширяя портал, но гигантская масса ледяных шипов вонзилась в черную массу и оглушила злодея из черного тумана, заставив его хрюкнуть и уйти, прежде чем лед успел заморозить его полностью. «Извините за ожидание!» – крикнул Тодороки Шота. Он выбежал из кустов, стоя между командой Изуку и группой Мама. Они эффективно окружили Лигу злодеев. Теперь они могли контратаковать. Питер умирал. Она не была дурой. Она не была настолько наивна, чтобы принять его молчание за терпение, или что он не чувствовал боли. Он не кричал, потому что в его легких не было воздуха, чтобы кричать. Его туловище медленно сжималось, зажатое между кулаками Ному. Ребра наверняка были сломаны, и их будет ломать все больше и больше, пока его легкие не будут проколоты, а сердце пронзено. Думай, Мама, думай, Ному. Причуда. Амортизация. Суперсила, суперскорость. Подчиняется командам. Отличные рефлексы. Может противостоять всемогущему. Шигара Китамура. Причуда. Неизвестно. Пытался задействовать свои руки, когда прыгнул, чтобы схватить ее и Джира. Курагири. Причуда. Какая-то вихревая способность искажения телепортации. Может перемещать отдельных лиц и массовые группы людей. Может даже перемещать объекты и отменять звук. Если он смог победить 13-ю, он, должно быть, использовал черную дыру против героя-профи. Думай, мама, думай. Он умирал. Питер Паркер умирал. Потому что она поставила его в такую ситуацию. Думай, мама, думай. Лед Тодороки вырвался наружу, схватив Ному за ноги. Курагири пытался поглотить Киришиму и Бакуго, но Бакуго выстрелил своей гранатометной перчаткой и с ревом атаковал гигантскую массу взрывным огненным шаром. Она услышала, как злодей вскрикнул в агонии и ускользнул. Шигараки отскочил, и взгляд Киришимы сфокусировался на Ному. «Паркер!» — закричал он. «Не подходи туда! Этот черный парень силен, как всемогущий!» — закричала Джира. «Ты не оставишь на нем и царапины!» «Серьезно? Что? Черт возьми!» «Тогда нам делать, мы взорвем их лица». Вот что, Бакуго мчится за Курагири, используя свои турбовзрывы, чтобы преследовать злодея. Тодороки создал ледяные шпили, но Шигараки увернулся, и одним прикосновением уничтожил их. «Думай, мама, думай». Она увидела, как Ному пошевелил ногами, отрывая свою конечность от ледника Тодороки. Он даже не пискнул, хотя мама могла видеть обнаженные мышцы под разорванной, кровоточащей кожей. Ее внутренности скрутило от этого зрелища, а затем плоть монстра восстановилась в месте ужасных ран. Еще и высокоскоростная регенерация. Думай, думай, что могло победить такое существо. Он соперник всемогущему, плюс регенерация. Как может человек? Нет, это монстр с множеством причуд. Паркер не двигался, но на данный момент он все еще был жив. Он должен быть жив. Он не мог умереть. Он не мог. Думай, мама, думай. Думай, мама, думай. Думай, мама, думай. Подумай, какая здесь есть наилучшая возможность. Думай. Вот оно, все. У меня есть план. Все взгляды были прикованы к ней. Хорошо. Даже Бакуго посмотрел на нее. Очевидно, даже он был в настроении выслушать. На этот раз. Тодороки, сказала она, привлекая внимание мальчика с двуцветными волосами. Используй свой лед, все, что у тебя есть, чтобы замедлить этого монстра. Заморозь его ноги, заставь его бросить Питера Сана, что угодно. Шатэ кивнул, выдохнул холодный воздух и сосредоточился на своей цели. Бакуго, не указывай мне, что делать, богатейка, закричал он, выпустив еще одну волну взрывов в Курагири. Черная масса поглотила их, но злодей был отвлечен, по крайней мере, на какое-то мгновение. Тогда продолжай делать то, что ты делаешь. Киришима, приготовься прыгнуть и схватить Питера Сана, когда найдешь возможность. Красноволосый мальчик даже не колебался, кивнув и распространяя свою твердость по всему телу. Его глаза приобрели серьезный блеск. Понял, Джира, позвала мама, вздрогнув, когда позади нее еще один ледник разбился, как стекло, от ударов Ному. Неподвижная фигура Питера была все еще крепко сжата. «Что ты хоти?» Джира остановилась и стиснула зубы, увернувшись от удара рукоголового психа, прежде чем послать еще один взрыв звуков Шигараки, заставив его отпрыгнуть назад, не позволяя Шигараки отдавать ему приказы. «Оглуши его, убедись, что он меня не слышит». Глаза панк-девушки чуть не вылезли из орбит. «Ты с ума сошла? Эта штука будет. Питер-сан умрет, если я этого не сделаю». Мама пристально посмотрела на свою подругу, будто предлагая ей предложить какой-нибудь лучший план. Джира промолчала. У них не было времени. Мама видела страх в ее глазах, и она слишком хорошо его понимала. Должно быть, это была самая безумная идея, которая ей когда-либо приходила в голову. Но они были героями, пусть и студентами. Джира стиснула зубы и прицелилась. «Хорошо, вы кусите, уроды». Джира сосредоточила все, что у нее было, на Ному и Шигараки. Басовая звуковая волна накрыла их. Мама бросилась в сторону, ее сердце бешено колотилось в груди, кожа светилась от ее причуды. Она увидела, как Джира увернулся от выпада Шигараки, Бакуго палил из гранатометов, но Курагири легко увернулся. Мама покачала головой, она не могла отвлекаться. Она должна была сделать это быстро, иначе. Земля затряслась, и мама чуть не упала. Она потратила секунду, чтобы посмотреть, что произошло, и пожалела об этом. Она была рядом, поэтому получила полное представление о потрясающей силе, демонстрируемой злодеем. гному, монстром, отрывающим свои ноги от Эльдата Дороки, когда он держал Паркера в своих руках. Не раздумывая ни секунды, он ударил кулаком вниз, пробивая трещину в земле. С помощью своего нового рычага обсидиановый титан начал вырывать куски из земли. Налитые кровью глаза дьявола с клювом метнулись к Джиро и остальным, а затем он бросил кусок земли в ребят. Джиро попыталась отпрыгнуть назад, но Киришима нырнул перед ней, с ревом выставил плечо в земляной снаряд и принял удар. Кусок земли разлетелся от удара. «Ты в порядке, Джиро? Спасибо за спасение. Я в порядке. Меньше разговоров, больше басов». Глава 11.8. Джиро последовала совету Киришимы и, подпрыгнув, ударила ботинками о землю, когда ее разъемы для наушников выпустили еще одну звуковую волну в гному. Мама с трудом держалась, вытаскивая результаты своей причуды. Большая завернутая коробка размером с 5-литровую банку. Крышка была запечатана предохранителем, а нижняя сторона была покрыта веществом паутинной формулы. Лучшего клея поблизости нет. Спасибо, Питерсан. Кожа мама покрылась мурашками, температура резко упала с новой ледяной волной Тодороки. Зверь метнулся вправо, уворачиваясь от ледяной реки и разворачиваясь для следующего выпада. Он замахнулся, и Тодороки вскинул руку, лед поднялся стеной, защищая Шота. Кулак ударил о лед, разбив его, как стекло, и отправив Тодороки в полет, прежде чем язык Асуи подхватил его. Увидев свой шанс, мама бросилась прямо к гному. Киришима увидел ее и тоже бросился вперед к гному. Мама увидела, как Джиро приготовилась использовать свои ботинки и создала наушники, чтобы закрыть уши. Как раз вовремя. Звуковая волна обрушилась на нее, ее барабанные перепонки зазвенели. Не так быстро. Шигараки сообразил и тоже бросился к гному. Зверь обернулся при виде своего хозяина, не обращая внимания на приближающуюся мама. Гному. На полную мощность. Взревела Джиро. Кровь потекла из ушей гному, когда ударила волна, отправив Шигараки на землю, схватившимся за голову в агонии, когда он завыл. Мама подпрыгнула так высоко, как только могла, ее руки едва успели приклеить предмет сзади к шее Титана. Она оттолкнулась от его спины, а затем бросилась за пределы досягаемости. Монстр удивленно дернулся, и Питер выпал из его хватки, с глухим стуком ударившись о землю. «Я иду». Киришима прыгнул к Питеру, схватил его и бросился прочь, перекинув друга через плечо, как мешок. Шигараки затих и посмотрел на гному широко раскрытыми глазами, и он усмехнулся при виде коробки. «Что это вы задумали?» Он остановился, заметив фитиль в руке мама. Он был так близко, что мама могла услышать его вдох и увидеть момент понимания в его глазах. «Гному, убери эту шту!» Мама выдернула предохранитель. Мгновение ничего не происходило. Затем воздух вокруг гному в мгновение ока поднялся с 23 градусов Цельсия до 2500. Миниатюрное солнце расцвело на затылке монстра. Мама отвернула голову, ослепленная светом, жар обжигал ее кожу. Термальный заряд. Стандартная реакция была в 5 раз горячее, чем большинство причуд огня или тепла. Мама специально прикрепила бомбу так, чтобы направить всю взрывную энергию прямо в шею гному, добавив при этом достаточно вещества, чтобы обрушить небоскреб. Меньше и не сработало бы.